ваша истинная природа. И это пробуждение и есть истинная йога. The techniques, whether it is Hatha Yoga technique or Kriya Yoga technique, all these techniques are only container. The content is total divinity. They are container. So don't remain amused with the container. Drink the content. The drinking the content is yoga. And to remain amused with the container, ah, what a beautiful container. To remain amused with the container is the separation. It is the yoga, it is not yoga. So even Kriya practice can be a yoga. If you don't have the brain to understand what is real yoga. Now the cup is so beautiful. You are such a beautiful cup, such a beautiful design. Where from you got it? From Italy? Oh, which shop? From the foreign goods? No, I must go there. You are amused with the container and you forget to drink the tea. And even when you drink the tea, don't throw away the container. Container is useful. So, techniques are the container. The content is truth, the divinity of the yoga. So, after drinking yoga, don't throw away the container. Don't forget the kriyas. Don't forget the yoga, yogic techniques. They are useful. But don't remain amused only with that. Don't think that that is yoga. Don't think that the cup is the key. Чай из красивой чашки и начинаете вдруг восхищаться безменной чашкой. О, какая красивая, какой дизайн. Где вы ее купили? В Италии, в магазине иностранных товаров. Замечательно. Чай стоит сомелитром, он забыт. А даже если вы выпили чай, то не выбрасывайте чашку. Даже постигнув суть, даже испив йогу, не выбрасывайте контейнер. Не забывайте йогические практики, потому что они действительно важны и полезны. Ужасно остаться лишь с контейнером, развлекаться им, восхищаться им и провозглашать этот контейнер йогой, сосуд йогой. Важно не забывать о том, что главное это суть, содержимое этого сосуда. Чай, выпив чай, не выбрасывайте чашку. Is it okay? Now, the seventh reflection. Number one. Семь первое. Living, not merely minding. That means not remaining amused in mental concepts and conclusions, assertions and arrogance, the movement of the mind.